все четырехстопные, с вольным порядком рифмовки, слагаемые от начала до конца в голове. Я думаю, тысяч до двадцати он уже знал к тому времени строк. Он тоже относился к ним служебно. Способ запомнить и способ передать другим. Его мировосприятие очень украшалось и отеплялось его ощущением дворца природы. Он восклицал, наклоняясь над редкою травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей зоне: «Как прекрасна земная трава! Но даже ее отдал Творец в подстилку человеку. Значит, насколько же прекраснее должны быть мы?» А как же? «Не любите мира и того, что в мире», — сектанты часто повторяли. Он улыбался извинительно. Он умел этой улыбкой примирять. «Да даже в плотской земной любви проявляется наше высшее стремление к единению». Теодицею, то есть оправдание, почему зло должно быть в мире, он формулировал так: «Дух совершенства от того несовершенство допускает, страдание душ, что без него блаженство цену не познают. Суров закон, но только им для малых смертных достижим великий вечный мир». Страдание Христа в человеческой плоти он дерзновенно объяснял не только необходимостью искупить людские грехи, но и желанием Бога перечувствовать земные страдания. Силен смело утверждал: «Об этих страданиях Бог знал всегда, но никогда раньше не чувствовал их». Равно и об Антихристе, который в душе свободной человека стремление к свету извратил и ограничил светом века. Силен находил свежие человеческие слова: «Блаженство, данное ему, великий ангел отвергал, когда, как люди, не страдал. Без скорби даже у него любовь не знала совершенства». Сам мыслящий так свободно, Силен находил в своем широком сердце приют для всех оттенков христианства. Суть их та, что и в учении Христа своеобразен всякий гений. По поводу запальчивого недоумения материалистов о том, как мог дух породить материю, Силен только улыбался. Они не хотят задуматься над тем, как могла грубая материя породить дух. В таком порядке. Разве это не чудо? Да это было бы чудо еще большее. Мой мозг был переполнен собственными стихами, и лишь крохи удалось мне сохранить от слышанных поэм Силена, в опасении, что сам он, может быть, не сохранит и ничего. В одной из поэм его излюбленный герой с античным греческим именем, забыл я его, произносил воображаемую речь на ассамблее Организации Объединенных Наций, духовную программу для целого человечества. В четырех навешанных номерах «Истощенный обреченный раб» этот поэт имел в груди больше сказать живущим, чем целое стадо утвердившихся в журналах, издательствах, на радио, что в Союзе, что на Западе, и никому, кроме себя, ненужных. До войны Анатолий Васильевич окончил пединститут по литературному факультету. Сейчас оставалось ему, как и мне, лет около трех до освобождения в ссылку. Его единственной специальностью было преподавание литературы в школе. Представлялось маловероятным, чтобы допустили нас, бывших арестантов, до школы. Ну, а если? не стану же я внушать детям ложь. Я скажу детям правду о Боге, о жизни духа. Но вас уволят после первого же урока. Силин опустил голову, ответил тихо: пусть. И видно было, что он не дрогнет. Не станет он кривить душой для того, чтобы держаться за классный журнал, а не за Кирку. С жалостью и восхищением смотрел я на этого рыженького, невзрачного человека, не знавшего родителей, не знавшего наставников, которому вся жизнь досталась так же трудно, как лопатой ворочить экибастузский каменистый грунт. С баптистами Силин ел из одного котелка, делил хлеб и приварок. Конечно, он нуждался в благодарных слушателях. С кем-то вместе должен был читать, толковать Евангелие и таить саму книжечку. Но, собственно, православных он то ли не искал, подозревая, что они могут отвергнуть его за ереси, то ли не находил. В нашем лагере, кроме западных украинцев, их было мало, или не выделялись они последовательностью поведения. Баптисты же как будто уважали Силина, прислушивались к нему, причисляли даже к своей общине, однако им тоже не нравилось в нем все еретическое. Они надеялись постепенно сделать его своим. Силин блек, когда разговаривал со мной в их присутствии. Распускался он без них. Трудно было ему обрубить себя по их вере. Казалось, слишком суженный или обедненный, хотя вера у них очень твердая, чистая, горячая, помогала им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись душой. Все они честные, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу. Именно потому и искореняют их так решительно. В 1948-50 годах только за принадлежность к баптистской общине многие сотни их получали по 25 лет заключения и отправлялись в особлаги. Ведь община — это организация. Преследование их в хрущевское время лишь в сроках послабело, но не в сути. Смотрите часть седьмую. В лагере не как на воле. На воле каждый старается неосторожно подчеркнуть и выразить себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении наоборот. Все обезличены. Одинаковой стрижкой, одинаковой небритостью, одинаковыми шапками, одинаковыми бушлатами. Духовное выражение искажено ветрами, загаром, грязью, тяжелой работой. Чтобы сквозь обезличенную, приниженную наружность различить свет души, надо приобрести навык. Но огоньки духа невольно бредут, пробиваются один к другому. Происходит безотчетное сознакомление и собирание подобных. Быстрее и лучше всего узнать человека, если узнаешь хоть осколочек его биографии. Вот работают рядом землекопы. Пошел густой мягкий снег. Потому ли, что скоро перерыв, бригада вся ушла в землянку, а один остался стоять. На краю траншеи он оперся о заступ и стоит совсем неподвижно, как будто ему так удобно, как статуя. И как статуя, снег засыпает ему голову, плечи, руки. Безразлично ему это. Или даже приятно. Он смотрит сквозь эту кишь снежинок на зону, на белую степь. У него широкая кость, широкие плечи, широкое лицо, обросшее светлой жесткой щетиной. Он всегда основательный, медленный, очень спокойный. Стоять он остался, смотреть на мир и думать. Здесь его нет. Я не знаком с ним, но его друг Редькин рассказывал мне о нем. Этот человек — толстовец. Он вырос в отсталом представлении, что нельзя убивать, даже во имя передового учения, и потому нельзя брать в руки оружие. В 1941-м его мобилизовали. Он кинул оружие и близ Кушки, куда был прислан, перешел афганскую границу. Никаких немцев тут не было и не ожидалось. И спокойно бы он прослужил всю войну, ни разу не выстрелив по-живому. Но даже за спиной таскать это железо было противно его убеждениям. Он рассчитывал, что афганцы уважат его право не убивать людей и пропустят в веротерпимую Индию. Но афганское правительство оказалось шкурой, как и все правительства. Оно опасалось гнева всесильного соседа и заковала беглеца в колодки. И именно так, в сжимающих ноги колодках, без движения, продержала его 3 года в тюрьме, ожидая, чья возьмет. Верх взяли советы, и афганцы услужливо вернули им дезертира. Отсюда только и пошел считаться его нынешний срок. И вот он стоит неподвижно под снегом, как часть этой природы. Разве родило его на свет государство? Почему же государство присвоило себе решать, как этому человеку жить? Иметь своим соотечественником Льва Толстого мы не возражаем. Это марка. И почтовую можно выпустить. И иностранцев можно свозить в Ясную Поляну. И мы охотно обсосем, как он был против царизма, и как он был предан анафеме. У диктора даже дрогнет голос. Но если кто-нибудь, землячки, принял Толстого всерьез, если вырос у нас живой толстовец, эй, поберегись, не попадайся под наши гусеницы. Иногда на стройке побежишь попросить у заключенного десятника складной метр. Замерить надо, сколько выложили. Метром этим он очень дорожит, а тебя в лицо не знает. Тут много бригад, но почему-то сразу безоружно протянет тебе свою драгоценность. В лагерном понимании это просто глупость. А когда ты ему этот метр еще и вернешь, он же тебя будет очень благодарить. Как может быть такой чудак в лагере десятником? Акцент у него. Ах, он, оказывается, поляк. Зовут его Юрий Венгерский. Ты еще о нем услышишь. Иногда идешь в колонне, и надо бы четки в рукавице перебирать или думать над следующими строфами. Но уж очень занятный окажется с тобой в пятерке сосед. Новое лицо. Бригаду новую послали на ваш объект. Пожилой, интеллигентный, симпатичный еврей с выражением умно-насмешливым. Его фамилия Масамет. Он кончил университет. Какой? Какой? Бухарестский. По кафедре биопсихологии. Такие есть у него, между прочим, специальности — физиономист, графолог. А сверх того он — йог, и готов хоть завтра начать с тобой курс хатха-йоги. Да ведь беда, слишком малые сроки дают нам в этом университете. Задыхаюсь, нет времени все охватить. Потом я еще присмотрюсь к нему в зоне рабочей и жилой. Соотечественники предлагали ему устроиться в контору, он не пошел. Ему важно показать, что и еврей может отлично работать на общих. И в 50 лет он бесстрашно бьет киркой. Но, правда, как истый йог, владеет своим телом. При 10 градусах Цельсия он раздевается и просит товарищей облить его из бронзбойта. Он ест не как все мы, скорее затолкнуть эту кашу в рот, а, отвернувшись, сосредоточенно, медленно, маленькими глоточками, специальной крохотной ложечкой. А, впрочем, скоро умрет, как простой смертный, от простого разрыва сердца. Так бывает на переходе не раз, что сведешь интересное новое знакомство. Но вообще-то в колонне не всегда развернешься. Кричит конвой, шипят соседи. «Из-за вас и нас!» На работу мы идем вялые, а с работы слишком торопимся. Тут еще ветер откуда-нибудь врыло. И вдруг... Ну уж это случай совсем нетипичный, как говорят соцреалисты. Незаурядный какой-то случай. В крайнем ряду идет маленький человечек с густой черной бородой. В последний раз арестован с нею и на фотокарточке снят таким, потому что и в лагере ему не сбрили. Шагает он бодро, с сознанием достоинства, и несет под мышкой перевязанный рулон ватмана. Это его рацпредложение или изобретение, новинка какая-то, которой он гордится. Он начертил ее на производстве, носил кому-то показывать в лагерь, теперь опять несет на работу. И вдруг злой ветер вырывает рулон из-под его руки и катит от колонны прочь. Естественным движением Арнольд Раппопорт, читатель его уже знает, делает за рулоном первый шаг, второй, третий, но рулон катится дальше, между двумя конвоирами, уже за оцепление.